Директор Первого федерального банка на Йетс-авеню был чернокожий по имени Сэмюэл Хоббс. Он пригласил Кареллу к себе в кабинет, обменялся с ним рукопожатием и погрузился в изучение ордера. Вид у него при этом был такой торжественный, будто ему предстояло руководить церемонией казни особой королевского рода. Карелла передал ему ключ. Хоббс нажал на кнопку вызова, и в кабинете тут же появилась девушка лет 20, тоже черная. Хоббс велел ей уточнить номер личного сейфа Джеймса Рэндольфа Харриса, проводить детектива Кареллу в хранилище и открыть сейф. Карелла последовал за девушкой. У нее были длинные стройные ноги, и при ходьбе она отчаянно вертела задницей. Быстро разыскав в картотеке нужный номер, девушка повела Кареллу в хранилище. Всю дорогу она, не переставая, улыбалась ему, и Карелла начал приходить к мысли, что стареет. Девушка открыла сейф, вынула ящик и спросила, нужна ли отдельная комната. Услышав утвердительный ответ, она проводила Кареллу в каморку за железной дверью, которую он, войдя, счел нужным запереть за собой. На столе для удобства клиентов лежали ножницы. Карелла открыл крышку коробки. Внутри оказался второй экземпляр напечатанного под копирку письма. Оно было адресовано майору Джону Фрэнсису Таталья в Форт Ли, штат Вирджиния. 6 ноября. Привет, майор Таталья. Я подумал, что слепому не помешают лишние деньги. В августе я был в народном сборе и обнаружил, что остальные участники того мерзкого дела такие же бедняги, как и я, так что с ними говорить нет смысла. От капитана Андерсона, который командовал когда-то первым взводом, я узнал, что вы теперь майор и служите в Форт-Эли, куда я вам и пишу. Майор, мне нужны от вас деньги. Мне нужны деньги, чтобы заняться своими глазами. Я хочу, чтобы до конца моей жизни вы выплачивали мне по $1000 в месяц, а иначе я напишу армейскому начальству, что случилось с лейтенантом Блейком. Я расскажу, что это вы вместе с другими убили его. Вообще-то мне нет дела ни до вас, ни до них. Но они такие же нищие, как и я, и ничем мне помочь не могут. А вы офицер, шишка, так что денежки для вас не проблема, майор. Эти деньги нужны мне прямо сейчас, майор. До конца месяца я подожду, и если к тому времени не получу первого чека на $1000, в тот же день доложу начальству, что произошло в ходе операции Аламаана. Вы, наверное, думаете, что доказать я ничего не смогу, но это не имеет значения. Я слепой ветеран на пенсии по полной нетрудоспособности. И вы сами понимаете, майор, в какую заварушку попадете, если начнется расследование того дела. Майор, вы первым воткнули в лейтенанта штык, и если вызовут других, они скажут, что это все вы и только вы, иначе им придется признать, что и они в этом деле замешаны. Они все демобилизовались, только вы остались в армии. У вас будут крупные неприятности, майор, если не пришлете мне денег. Я снял с этого письма копию, так что если со мной что-нибудь случится, жена обо всем узнает, и тогда у вас будут еще большие неприятности, чем сейчас. Так что пришлите ко мне лучше чек на $1000 к 1 декабря и так далее 1 числа каждого следующего месяца. Иначе у вас вся задница в говне будет. Чеки посылайте на имя Джеймса Р. Харриса по адресу Айсола, 7 улица, Саус, 3415. 1 декабря – крайний срок. Ваш старый приятель – Джеймс Р. Харрис. На сей раз Карелло имел возможность составить более подробную заявку. Вот как она выглядела. Первое. От детектива Стивена Кареллы, 87-й полицейский участок. Второе. На основании личных наблюдений и сведений, сообщенных судебным медицинским экспертам, Мне известно, что были совершены три убийства, и что все три жертвы являются слепыми. Третье. На основании личных наблюдений, а также фактов, сообщенных мне лейтенантом Питерсом Бернсом, начальником розыскного отделения 87-го полицейского участка, мне известно, что вечером 22 ноября была совершена попытка нападения на слепого мужчину, и что в ходе ее нападающего укусила собака, принадлежащая объекту нападения. Четвертое. Мне также известно, что попытка нападения на слепого подпадает под категорию так называемых нестандартных преступлений. И есть, по-видимому, основания полагать, что данный эпизод связан с тремя убийствами, каждое из которых также попадает под данную категорию преступлений. Вышеупомянутые преступления были совершены на протяжении краткого отрезка времени, начиная с убийства, имевшего место в четверг вечером 18 ноября, и кончая попыткой нападения, имевшей место в понедельник вечером 22 ноября. Пятое. Мне также лично известно, что один из убитых, Джеймс Р. Харрис, написал 6 ноября своему бывшему начальнику Джону Фрэнсису Таталье письмо, в котором требовал ежемесячно до конца своей жизни переводить ему по $1000, угрожая в случае отказа сделать достоянием гласности тот факт, что Таталья при содействии нескольких солдат из своего взвода 10 лет назад, 3 декабря, во время проведения операции под кодовым названием «Аламаана», убил лейтенанта Роджера Блейка. Шестое. С учетом вышесказанного, есть основания полагать, что укус собаки, жертвой которого стал Джон Фрэнсис Таталья, может считаться, согласно закону, свидетельством преступной попытки нападения. Не исключено, что вышеупомянутое связано с совершенными убийствами. В связи с чем я и обращаюсь в высокий суд с просьбой выдать ордер, разрешающий произвести личный досмотр Джона Фрэнсиса Таталии на предмет обнаружения следов собачьего укуса. В этот или другие суды, а также к другим судьям и служащим органов юстиции, данная заявка ранее не посылалась. Стивен Луис Карелло, детектив 2 класса, жетон номер 764-56-32, 87-й полицейский участок. Заявку Кареллы рассматривал тот же судья, который выдал ему разрешение на вскрытие личного сейфа Харриса. Он внимательно прочитал бумагу и выписал искомый ордер. У главного входа его остановил часовой. Карелло предъявил ордер, но часовой сказал, что должен связаться с начальником охраны. Он набрал номер, доложил, что прибыл детектив с ордером на обыск, и со словами «С вами хочет переговорить полковник» протянул трубку. «Да, слушай», — сказал Карелло. «Говорит полковник Хамфрис, в чем проблема?» «У меня на руках судебное предписание, а часовой не пропускает меня на территорию». «Что за предписание?» «На личный досмотр майора Джона Фрэнсиса Таталии. На предмет. Обнаружение следов укуса собаки. А это зачем?» «Майор подозревается в убийстве. Передайте трубку часовому». Карелло повиновался. Часовой несколько раз повторил «Да, сэр, слушаюсь, сэр», и повесил трубку. «Третий корпус справа», — сказал он Карелле. «Там будет вывеска «Военная полиция».» Карелло въехал на территорию военного городка, поставил машину на посыпанной гравием овальной площадке у кирпичного здания и подошел к столу, за которым сидел дежурный капрал. Капрал вновь позвонил полковнику, доложил о прибытии Кареллы, затем указал ему на дверь. «Пожалуйста, проходите». Полковник Хамфрис, высокий, загорелый 50-летний мужчина с крепким рукопожатием и несколько пропитым голосом, сообщил Карели, что только что переговорил с командиром части и получил разрешение на личный досмотр при условии, что будут присутствовать военный юрист и армейский врач. Карелла нашел это условие совершенно естественным. Армия должна оберегать права своих офицеров. В медицинском пункте части собралось пятеро. Подполковник, военный юрист, майор, армейский врач, полковник Хамфрис, старший полицейский, чин части. Карелла, которого вся эта процедура начала приводить в некоторое замешательство. И, наконец, майор Джон Фрэнсис Таталья. Последний прочитал судебное предписание и пожал плечами. «Не понимаю. Эта бумага дает ему право смотреть вас на предмет обнаружения собачьего укуса», — сказал юрист. «Генерал Килберг не возражает. Извольте, пожалуйста, раздеться». «Это просто смешно», — сказал Таталья, но тем не менее принялся раздеваться. На руках никаких ранок не оказалось, но на левой ноге, чуть выше лодыжки, белела повязка. «А это что?» — спросил Карелла. Оставшийся в одних трусах и нижней рубахе, Таталья ответил. «Порезался». «Попрошу вас снять повязку», — сказал Карелла. «Боюсь, снова пойдет кровь. Здесь доктор. Если хотите, он этим займется». «Да нет, я уж сам». Таталья медленно размотал бинт. «Это не порез», — заявил Карелла. «Нет, порез», — стоял на своем Таталья. «А откуда же тогда эти вмятины?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Это следы от зубов». «Вы что, врач?» «Нет, но для этого и не нужно быть врачом. Любому видно, что это следы укуса». Карелла повернулся к офицеру-медику. «Скажите, майор, ведь это следы от зубов?» «Это могут быть следы от зубов, но мне надо получше разглядеть их». «Так не сделаете ли одолжение?» — попросил Карелла. Майор прошел к шкафчику из нержавеющей стали, выдвинул верхний ящик и взял лупу. «Будьте любезны прилечь на этот стол», — обратился он к Таталье. Таталья взобрался на стол. Врач направил свет на больное место, приладил лупу и принялся разглядывать рану. «Ну что же», — заявил он, — «это могут быть следы собачьих клыков, но с определенностью сказать не могу». «Полковник», — Карелла повернулся к юристу, — «я должен взять этого человека под стражу на предмет дальнейшего медицинского обследования раны, а также допроса по поводу трех убийств и попытки нападения». «Да, но у нас нет уверенности в том, что это следы собачьего укуса», — возразил тот. «То, что это следы укуса какого-то животного, сомнений не вызывает», — настаивал Карелла. «Отсюда еще не следует, что это следы собачьего укуса, а в вашем предписании значится четко «укус собаки». «Если это какой-то другой укус, но ведь же ваш собственный врач говорит, что это может быть». «Я сказал, что с определенностью утверждать не могу», — вмешался в разговор последний. «Слушайте, что здесь, черт побери, происходит?» — взорвался Карелла. «Происходит то, что вы хотите вывести этого человека из-под военной юрисдикции», — пояснил юрист. «А я не...» «Затем лишь, чтобы проверить результаты проведенного нами расследования. А я не уверен, что вправе сделать это». «Так мне что же, обращаться к окружному прокурору? Ладно, где тут у вас телефон? Сейчас я позвоню в городскую прокуратуру». «Спокойно, спокойно», — умиротворяюще произнес полковник Хамфрис. «О каком спокойствии вы говорите?» Вконец разъярился Карелла. «Здесь присутствует человек, который, возможно, совершил три убийства, а вы призываете меня к спокойствию. Да я арестую его, даже если для этого мне понадобится дозваниваться до президента и получать его разрешение, ясно? Он верховный главнокомандующий». «Спокойнее, спокойнее», — повторил Хамфрис. «Так что будем делать?» — спросил Карелло. «Позвольте мне поговорить с генералом», — сказал Хамфрис. «Давайте, говорите с генералом». «Это недолго». Хамфрис вышел в соседнюю комнату. Через стену было слышно, как он куда-то звонит. Карелло принялся мерять шагами медпункт. Офицеры, избегая его взгляда, смотрели через окно на плац. Таталья перебинтовывал ногу и уже одевался, когда вернулся Хамфрис. «Генерал не возражает», — сообщил он.